При всем том, однако, американские лидеры не решались отдать приказ о штурме, поскольку русские явно демонстрировали свою готовность идти до конца. Попавшие на западное телевидение, видимо, не без помощи русской разведки, киносюжеты о том, как российские ядерные ракеты перенацеливают на США, а к бомбардировщикам подвешивают крылатые ракеты для пуска по Европе, вызвали везде на Западе уже забытое ощущение того, что если русские захотят, то конец света наступит через полчаса. То, что при этом погибнут и сами русские, не воспринималось как большое утешение, поскольку все чувствовали, что русские готовы к этому без блефа. США переоценили значимость факта полного разложения военной верхушки России, почти у всех членов которой были нелегальные банковские счета на Западе. Это не считая значительного количества тех, кто прямо работал на западные разведки. Русские за считанные недели заменили практически весь высший генералитет. Тогда впервые были применены технодопросы, представляющие допрос с применением психотропных средств, называемых у нас наркотиком правды. В наше время это весьма широкая практика в Российской империи. Смотри главу «Правоохранительная система». Тем временем в самих восточных областях Украины прошел референдум, где за вхождение в Россию проголосовало 82% населения. Не похоже, что это была фальсификация, потому что в этих областях на президентских выборах 2004 года почти столько же проголосовало за кандидата, считавшегося пророссийским, при том, что сам кандидат был, мягко выражаясь, специфичен. Россия объявила референдум у себя о согласии на принятие Восточной Украины в состав России, забегая вперед, скажу, что на нем «за» проголосовало 93% от принявших участие русских. Политически время работало против Запада. От его лидеров ждали действий против русских чудовищ, но действия лидеры начинать боялись. А над русскими, как говорится, не капало. Потерпевшей была не их сторона. В результате Западу пришлось пойти на попятную. В разговорном русском это называется словом «слить». В мае было заключено так называемое «Днепровское перемирие». Оно было подписано на барже на середине реки Днепр, на равном расстоянии от Полтавской западной и Днепропетровской восточной областей между НАТО и Россией. НАТО являлось подписантом, потому что Украина к тому времени уже была за 2 месяца принята в НАТО и Евросоюз. В договоре, хотя и не было политически признано присоединение Востока Украины к России, была зафиксирована демаркационная линия, проходящая по границам Сумской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областей с Западной, то есть украинско-натовской стороны, и Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей с восточной, то есть российской стороны. Стороны обязались не нарушать линию, а также обеспечить свободный проезд через нее гражданских лиц. Особо было оговорено, что Россия отказывается от любых посягательств на территорию западнее демаркационной линии. Это была сугубо пиар-акция со стороны США, потому что они прекрасно знали, что Россия и не предполагала ничего такого. Но это было раздуто в Америке и Европе как большая победа в обуздании российского империализма. Дальше России крупно повезло. Американские власти совершили грубую внешнеполитическую ошибку. Желая не допустить сближения с Россией такой огромной и стратегически важной страны, как Казахстан, также осколка Красной империи, США сделали ставку на свержение режима, возглавлявшегося президентом Назарбаевым, и обеспечение избрания проамериканского демократического президента. Этого делать им совершенно не следовало, потому что Назарбаев выстроил у себя в стране весьма успешную, ориентированную на мировой рынок экономику и весьма стабильное социальное государство. Он и без того готов был быть американским клиентом, а уж глядя на российскую экспансию в период украинских событий, и вовсе был готов на многое. Но в США было решено, что он по самому своему происхождению слишком ориентирован на Россию, выходец из системы Второй Российской империи, дети учились в Москве и так далее. К тому же он якобы авторитарен и коррумпирован. В США уже несколько лет шло судебное разбирательство о взятках Назарбаеву. В Швейцарии были арестованы его счета, а потому непременно сговориться с русскими, следовательно, его надо менять. На самом деле здесь проявилась системная слабость американской империи. Всегда побеждала не та точка зрения, которая была вернее или хотя бы полезнее для Америки, а та, которая была слышнее, что обычно значит, что она попросту лучше лоббировалась. Именно таковой была вышеупомянутая позиция, продвигаемая в США различными диссидентами-эмигрантами из Казахстана, каждому из которых очень хотелось, чтобы американцы сделали его казахским президентом. В результате в Казахстане начались массовые манифестации и акции гражданского неповиновения с требованиями ухода Назарбаева и его семьи. Они были инспирированы людьми вышеупомянутых иммигрантов, и хотя в массовые беспорядки они перейти не успели, дальше бы это непременно произошло.